Глава 15. Мой ужин, принесенный Санникой, оказался скудным. Оттого, что был очень поздним. Я поначалу удивилась, а потом вспомнила, что Ревен отправил меня сюда уже под вечер. Гасик, протащив меня по академии, как раз убежал на последние лекции, а я пошла искать свою комнату. Пока осмотрелась, пока познакомилась, пока привела комнату в божеский вид, устала жутко. Поняла это только когда наелась, и у меня глаза стали закрываться. А мне еще часть склада расчищать и ванную комнату делать. «Надо ложиться спать», – несмело внесла предложение Санника. «Завтра вам с утра на лекции», – пояснила на мою приподнятую бровь, и я, осознав всю степень своего попадалова, застонала в голос. «Завтра вставать ни свет ни заря, а умыться негде. Да о чем я? Туалет и то в конце коридора». Быстренько доела, выдала Саннике несколько камней из своей сумки, объяснила, что надо поменять на деньги, выдала список того, что надо было купить, кинула на нее несколько плетений, от души так кинула, не дай бог, кто решит ее ограбить. Деньги-то немалые. И отправила зевающую девушку спать. Если мне приспичило доделать ванную, то Санника от этого страдать не должна, тем более ее вон и общее удобство устраивают. Это мне все не так. Пока Санника укладывалась, накинула на входную дверь несколько запиралок и барьеров, дернула за подсвечник на каминной полке и нырнула в темноту открывшегося прохода. Зажгла несколько светляков, порадовалась тому, что после отделки комнаты вещей на складе поуменьшилось. Не так, чтобы сильно, но теперь их хотя бы сдвинуть можно будет. Еще бы найти дверь, ведущую на этот склад, да скрыть ее ото всех, а то неудобно получится. Оборудую я себе лабораторию, а мне в нее ненужных вещей накидают. И прежде чем накидать ненужное, утащит с собой все нужное. Но как я ни искала, и зрительно, и магически найти дверь не смогла. Осталось разве что все стены собственноручно ощупать, но для этого комната была слишком захламлена, и мебель, сюда скинутая, была довольно старинной. Такой уже несколько веков не пользовались. Об этом даже я, дитя другого мира, была осведомлена. Чуяла моя пятая точка, что и здесь не обойдется без приключений. Но уже не сегодня. Сегодня я устала и ванную еще не сделала. Выстроить стены много времени не заняло. А дальше я просто представила как-то увиденную картинку и шаг за шагом вылепила ванную комнату в морском стиле. Пол – это дно, где песок колышется от движения воды и плавают редкие рыбки. Иллюзия, конечно, а зато привязанная к месту и не требующейся постоянной подпитки. Между прочим, моя разработка. Стены – это вода с пузырьками, редкими рыбками и длинными водорослями. Естественно, и здесь тоже подвижная иллюзия. Ванна, раковина, душевая, унитаз, стаканчики, коврики. А вот все остальное, от мыла до зубной щетки, придется покупать. С тяжелым вздохом посмотрела на ванну, взгрустнула и, скинув одежду, направилась к душевой кабинке. Зашла, покрутила кран и признала себя полной дурой. Про воду-то я и не вспомнила. Уперлась лбом в стену. Прикрыла глаза и давай опять договариваться с землей, чтобы допустила созданные мной трубы до холодных и горячих источников. Только после этого смогла расслабиться под упругими горячими струями воды. А дальше вытащила из своей сумки полотенце, пижамку, еле добралась до кровати и рухнула на нее, даже не укрываясь. Только краем сознания отметив тихие шлепки босых ног, подумала о полах с подогревом и уплыла в сон. Едва меня накрыло теплым пуховым одеялом. Все же соседка я не прогадала, и еще неизвестно, кому из нас больше повезло. Утро началось феерично. Вроде бы только глаза закрыла, а тут грохот дверей, визг Санники. Она-то не знает, что я на нас столько навешала, что нам обоим теперь даже сам ректор не страшен. Проверила, который сейчас час, и молча прифигела. Но я только 2 часа проспала. Скоро уже утро. Я уставшая, как собака, а тут еще двери выламывают. Решив, что это по-любому не ко мне, а Саннике ничего не грозит, хоть огнем ее жги, накинула на себя глушилку и, не открывая глаз, повернулась ко всем находящимся в комнате спиной. Тишина и незнание меня не спасли. ибо уснуть я все равно не смогла из-за прожигающего меня взгляда. И все же пришли по мою душу. Вот нигде мне маленькой нет покоя. Я почти на 100% была уверена в личности пришедшего. Смущало только одно. Я не чувствовала никаких посторонних эмоций. А по идее должна была. Тут одно из двух. Или я ошиблась, и все же приперлись близнецы, или пернатый скрыл свои эмоции. Ну, еще как вариант, я перестаралась с защитой и где-то, как-то совершенно случайно и по незнанию, сама заглушила нашу связь. Тяжело вздохнув, села, приоткрыла один глаз, убедилась, что приперся муженек, сняла глушилки, купол и несколько ранее наложенных плетений. Ох, лучше бы я этого не делала. Оба глаза открылись сразу. Причем один сразу же нервно задергался, сон как рукой сняло, а взгляд то и дело зависал на том самом подсвечнике, что открывает потайной ход. Вот только ощущая всю гамму эмоций Ревена, я понимала, что побег заранее обречен на провал. «Саника!» Поморщилась от громкого, непрекращающегося визга соседки. Даже позавидовала ее объему легких. «Саника! Орать прекрати! Это всего лишь мой муж, и он сейчас будет так добр, что уйдет и даст нам доспать». Последние слова говорила с нажимом и глядя на птица, вот только весь его вид говорил об обратном. Саника наконец-то заткнулась, немного поуспокоилась, а потом ее глаза стали большими и квадратными. Видать, признала в Ревене тайного советника. Не думаю, что у них по королевству шляются много мужчин в глубоких капюшонах. Лично я ни одного не видела. «Не уйдешь, да?» Спросила, впрочем, даже без особой надежды, и получила в ответ отрывистое качание головы. «Тогда хоть выйди, мы с Анникой оденемся». Как ни странно, лорд послушался, огляделся, нашел глазами дверь и, развернувшись на пятках, вышел в коридор. Зная, что он там сейчас увидит, и предвидя его дальнейшие действия, схватила Саннику за руку, бесцеремонно стянула ее с кровати и запихала в потайной вход со словами. «Прими ванну, не торопись, вот тебе халат и полотенце, скоро тебя заберу». Вытряхнула из своей сумки все перечисленное и даже брусок цветочного мыла ей вручила. В комнату вернулась вовремя. «Это что? Почему здесь? Да как?» Влетела Ревен обратно в комнату, сверкая серебром своих глаз. Зажмурилась, тряхнула головой, и перед глазами вновь капюшон. «Девочка моя!» Решительно шагнул ко мне и нерешительно протянул руки. «А я что? Я не дура, чтобы такого мужика отшивать. Да еще и в такой момент». Взяла и шагнула к нему в объятия. И так вдруг стало хорошо, будто одновременно оказалась в своем доме, на своем месте и рядом со своим человеком. С человеком я, конечно, погорячилась. Ревен на него тянул так же, как и я. Но ведь это такие мелочи. «Прости меня за этот подвал, за близнецов». Споткнулся при упоминании своих племянников и, выпустив меня из объятий, направился к дверям со словами. «Прибью обоих». Пришлось вцепиться в него словно клещ и не пускать за порог, ибо Ревен был настроен более чем решительно. «Да нету их! Они с самого утра на практике!» Кое-как достучалась до своего мстительного птица. «Встретил меня паренек, которому они оплачивают обучение. Вручил планшет, залил в него нужную информацию и убежал на учебу, а я по карте пошла. Ну и пришла». Закончила свой рассказ, уже сидя у птицы на коленях, а он сидел на моей кровати. «Я разберусь», – мрачно пообещал мне муж, еще крепче сжимая меня в объятиях. «Виновных найду и накажу», – продолжил своим замораживающим голосом. А мне так тепло в его объятиях было, что я начала зевать. «Да пожалуйста, хоть всю академию перерой. Заодно проверь ректора и его прихлебателей. Ты ведь можешь?» – спросила, заглядывая в его горящие серебром глаза. Снова пришлось зажмуриться и трясти головой. «Ты начинаешь меня видеть». Как-то совсем счастливо проговорил Ревен, обнимая своими ладонями мое лицо. «Значит, еще не все потеряно», прошептал, касаясь моих губ своими, и я, не удержавшись, сама подалась к нему. Не зная, сколько времени прошло, только очнулись мы от тихого шороха, уже лежа на кровати. Вернее, на кровати лежала Ревен, а я на Ревене. Голова слегка кружилась, перед глазами все расплывалось. Жутко хотелось продолжения, но Ревен среагировал на шум мгновенно. Соскочил с кровати, закрыв меня своей спиной. «Ой!» – тихо пискнула Санника и прижалась к стене. Хорошо, хоть надела халат и проход закрыла. И как только смогла открыть. Да только и птиц мой не дурак. Сейчас во всем разберется и захочет меня отсюда забрать. Почти так и случилось. Лорд выгнул бровь, посмотрел сначала на Санику, потом на меня и двинулся в сторону моей соседки. Саника по стеночке двинулась в противоположную от Ревена сторону. Я бы даже посмеялась, если бы Ревен не остановился возле камина. После небольшого осмотра уверенно протянул руку и потянул за подсвечник. Ревена не было минут 5. Все это время я тяжело вздыхала, кидая на Саннику обвинительные взгляды. А она, в свою очередь, смотрела на меня с осознанием своей вины. Ведь я ей четко сказала: «Приду, заберу сама». Вот надо ей было выпереться, а? «Сама все сделала». Появился из прохода Ревен, я только тяжело вздохнула и решила биться до конца. «Как понимаю, там еще будет ваша мастерская и лаборатория, и никуда отсюда ты переезжать не захочешь». Лорд не спрашивал, он утверждал, а я только глазами сверкала, предупреждая о том, что сейчас будет бой. «Умничка». Подошел ко мне, наклонившись, легко поцеловал в губы и вышел из комнаты со словами: «На лабораторию защиту наложу сам, а сейчас отдыхайте». Ошалела, хлопая глазами, проводила взглядом счастливого птица. И так вдруг захотелось чем-нибудь кинуть ему вслед, что даже руки сочесались. Значит, когда я у него лабораторию просила, он встал в позу. А сейчас... Ух! Вот ведь непостижимое создание. А быть может, просто понял, что лучше уж я буду с лабораторией и под частичным приглядом, чем создам все втихушку и обязательно куда-нибудь вляпаюсь. «Что это было?» – раздался пришибленный шепот соседки. «Сама не поняла», – ответила, все еще смотря на закрывшуюся дверь. Теперь она защищена еще и магией моего птица. «Но главное, что плохо от визита моего мужа будет точно не нам». Откровенно позлорадствовала неким личностям, которым раньше было хорошо, а завтра будет очень плохо. «А кому?» Тихонько спросила Санника и, взяв пример с меня, легла досыпать. «Ректору!» Зевнула так, что челюсть себе едва не сломала, и добавила совсем тихо: «И тем, кого зацепит рикошетом». Благо, соседка оказалась понятливой и не стала задавать лишних вопросов, а только невнятно пробубнила себе под нос. Но я со своим слухом услышала: «Тайный советник и муж хозяйки. Ни за что бы не поверила. Ведь ни браслетов, ни татуировок нет. Зато как в ауре расписался, просто загляденье». «Это да, брачных церемоний мы не проводили, ибо я вообще разводиться хотела. Оттого и нет браслетов, а про роспись на моей ауре тут уж птиц расстарался на славу. Теперь не сотрешь, так вросла в меня, да и не очень уж сейчас и хотелось от росписи этой избавляться». Заснула быстро, а проснулась в нужное время и без всяких последствий бурной ночи. Да я настолько была полна сил, будто проспала как минимум сутки. Резерв под завязку, настроение отличное. Связь с Ревеном звенит радостью, переливается от счастья и отсвечивает предвкушением. Вот что значит, дала понять мужчине, что он мне не безразличен. Тот на радостях бахнул в меня такой дозой силы, что даже мои каналы прокачал. Хоть мне этого и не надо было. Теперь придется резерв расширять. Муторно, конечно. Но лишняя сила еще никогда не была. И, кстати, о прокачке каналов. Надо бы наведаться к мелкому мстителю и прокачать его каналы. А то на практику отослали, а магией он пользоваться пока почти не может. Значит, хамло будет отдуваться за двоих. И я бы их так и оставила. Вот только разное может случиться. Практика третьих курсов как-никак. Я ведь себя потом не прощу. Да и предчувствие у меня какое-то не очень хорошее. Немного подпортило начало дня то, что я узнала от Санники о том, что нету здесь ни ученических мантий, ни даже формы. каждый надевает и носит то, что захочет, или то, на что хватает денег. Будто в свой родной универ попала. Стало совсем грустно. И если бы не мнение наставника о том, что здесь меня научат и доучат, мои пятки бы давно сверкали далеко отсюда. Есть же другие академии, пусть не такие знаменитые и сильные. Хотя, глядя на эту знаменитость изнутри, я теперь серьезно стала сомневаться в ее силе. На этой столь безрадостной ноте планшет просигналил мне о том, что завтрак уже начался. Да и Санника сидела на кровати полностью одетая, несмотря на то, что в ванну я ходила первая. Под периодичный звон и поторапливающий взгляд выудила из сумки штаны, легкую рубашку и жилет, сшитый по моим выкройкам. С ним никакого лифчика не надо, тем более никакого корсета. «Не понимаю, зачем вам учиться в академии, когда вы и так все знаете? Вот так, как вы?» – кивнула она на жилетку в моих руках. «Не может даже наш преподаватель по бытовой магии!» И тут до меня дошли сразу две вещи. Санника подумала, что я сама создаю вещи, как это делал птиц с едой, и муженек так и не научил меня этому трюку. По дороге до столовой просвещала свою соседку о зачарованной сумке. Почему-то сейчас, когда у меня появился защитник в лице мужа, мне особенно сильно захотелось иметь рядом того человека, которому я смогу рассказать все, что захочу. Сытая, безопасная жизнь делает нас совсем другими людьми, и сейчас я ощущаю это на собственной шкуре. Не скажу, что мне это нравится, особенно в свете того, что нас с пернатым едва не поджарили в домике наставника. А мне до сих пор неизвестно, кто, зачем и почему я. Или Ревен. Завтрак прошел в спешке. Вкусная еда сглаживала любопытные, а порой и откровенно недобрые взгляды. Моя персона вызывала интерес не столько своим появлением, сколько временем этого появления. До начала года еще 3 месяца. Сейчас у всех по большей части зачеты и практика. А меня мало того, что приняли, так еще и зачислили на первый курс. Не на новый набор, а на прошлогодний. Правда, с жирной пометкой в планшете, что поблажек не будет. И если не сдам все нужные экзамены в конце лета, то путь мне снова на первый курс, только уже на его начало. Впрочем, идя по коридору, следовала указаниям карты в планшете и совершенно не переживала по поводу отсутствия у меня элементарных знаний. В верхнем правом углу планшета мигала надпись о том, что лекция по погодной магии начнется через 4 минуты. Карта же сигналила, что с моей скоростью время прибытия к нужному залу 3 минуты 20 секунд. Как по мне, так просто идеально. Пришла, села и началась лекция. Никакого свободного времени, чтобы местные павлины распустили хвосты, а королевы красоты раскудахтались по поводу моего появления, но явно не на своем месте. Спустя полчаса меня выгнали из класса. А все началось с того, что пришел учитель. Худой, немного сгорбленный старичок с цепким, но добрым взглядом. И его взгляд тут же остановился на мне. Он задавал мне вопросы, я отвечала. Потом он поманил меня пальцем к себе, и я, выйдя на крохотный балкончик, демонстрировала то, что просил учитель. Повысить температуру, понизить, мелкий дождь, сильный ливень, гроза, ветер. Потом создавал учитель, а я смягчала или вообще прекращала то или иное его действие. Перевела грозу в тихий ливень, а затем и в мелкий дождик. Замедлила мелкие льдинки града и, подогрев воздух, превратила их в дождь, чтобы не побило молодые побеги или ягоду. «А сейчас снег!» – воскликнул довольный учитель и с блеском в глазах уставился на меня в ожидании чуда. «А вызвать снег жарким летом – это действительно нелегко». И подвластно далеко не всем, но по большей части от того, что надо сделать слишком много последовательных действий. Наставник меня учил долго, упорно, но он вбил в мою голову все основы. «Для начала», — говорил он мне, стоя на одной из высоких гор, «тебе надо выбрать место, где будет идти снег. Выбирай с умом, ведь снег — это холод, а ему сейчас тут не место. Сейчас он слишком многому может принести вред». Затем став природный купол. Таким еще поля укрывают от непогоды. Много чего он еще тогда говорил, и я все помню, как будто это было несколько минут назад. Подойдя к перилам балкона, начала выбирать место. Прямо под нами клумбы с цветами. Думаю, они тут не просто так. и если загнется хоть один цветок, то учитель по растениеводству пустит меня на удобрение. Справа небольшой фруктовый сад. Тоже не вариант. Тут меня никто по головке не погладит. В особенности ученики, которые эти фрукты хрумкают. А вот слева наблюдались поля и несколько тренировочных полигонов. На один из полигонов я и обратила свое внимание. В основном из-за того, что он был пустой. Место выбрано. Купол поставлен. Прозрачный. Он переливался на солнце разными цветами, как мыльный пузырь. Снизила температуру воздуха под куполом до минусовой, и только после этого начала искусственно создавать низкие, серые облака. Естественно, не в небе, а под самым верхом купола. А спустя несколько минут полетели первые пушистые снежинки, и с каждой секундой снежинок становилось все больше и больше. Они то лениво кружились, медленно ложась на заледеневшую землю, то срывались в пляс, подхваченные игривым ветерком. Через 10 минут охов и ахов, в основном от учителя, весь полигон был усыпан снегом, и сейчас он напоминал мне новогодний шар, который потряси, поставь, и внутри закружится снег. «Леди Фликс!» — повернулся ко мне старичок и подслеповато прищурился. «Позвольте спросить, зачем вы пришли на мой урок?» «Учиться?» Тут же выдала, непонимающе хлопая глазами. «Вы мне только что рассказали и показали программу первого, второго и третьего курса. Возможно, на четвертом вас чему-то и научат, но у меня вам точно делать нечего. Разве что хотите бесцельно убить кучу вашего времени?» Мягко мне улыбнулся, указав рукой на дверь. И уже выйдя в коридор, я услышала треньканье своего планшета, а затем еще и еще. Мне пришло 3 уведомления о том, что я сдала и устные, и практические зачеты по погодной магии. Я сдала за 1, 2 и 3 курсы. Посему до начала 4 курса я могу не являться на лекции и практические занятия по данному предмету. До следующей лекции по бытовой магии у меня оставалось порядка 1,5 часов, и за это время я могла бы по-быстрому перенестись к близнецам и обратно. Но уходить, не поставив в известность Ревена, мне не хотелось. По связи дозваться лорда не смогла, почувствовала только его злость и досаду. А потом он наглухо закрылся. Я не стала к нему ломиться, ясно же, что разбирается не самым приятным делом, быть может, даже с нашим ректором, что, конечно, вряд ли, учитывая тишину и спокойствие, царящие в данном заведении. Вбила в свой планшет напоминалку, чтобы она зазвонила через 1:10 и отправилась в комнату создавать место для лаборатории.